Он говорит, работенка будет от силы на две страницы. Остальное, говорит, вздор. Но я-то знаю, что не вздор. И по его носу вижу. Прибедняется Владимир Афанасьевич. Пришла всеми забытая Ляля, принесла давно вскипевший чайник. У нее был нынче выходной день, а Федор Федорович уехал на консультацию в Гриднево, и она не знала, куда себя деть. Да и жарко было, и томно, а тут возле Варвара как-то удивительно уютно. «Придете проводить?» — спросила Аглая, уходя. «Конечно, придем», — ответила Варя. «Какой вагон?» «Родион Мефодьевич пошел за билетами, мы еще позвоним». Когда дверь за Аглаей Петровной закрылась, Варвара объявила, что приступает к стряпне, и они вдвоем с Лялей принялись готовить из стеменки ленивые вареники. Делала эту пустяшную работу Варвара так, словно бы совершала какой-то таинственный обряд, объясняя Ляле свои сложные манипуляции тем, что Устеменко решительно ничего не ест, и ей надо жутко как хитрить, чтобы побороть его отвращение к пище. Говорила она о нем как мать о долгожданном первенце, и, готовя нехитрую диетическую смесь, заглядывала одновременно в три кулинарные книги, полученные в библиотеке у Зоси Штуб. Рецепт бульона был почерпнут из знаменитой книги «Альманах гастрономов», написанной бывшим метрдотелем двора его высочества, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, и покуда Варвара мучилась с панировкой овощей корешков, Ляля читала вслух с пафосом загадочные слова про суп персиньи. «Взять 6 штук сваренных и отпрессированных воловьев поднебеньев, залить сотерном и при помощи петушиных почек и раковых шеек на гасконском масле. Я ему делаю фрикадельки очень мелкие из фарша, с тем только, что фарш еще раз промалываю», — говорила Варвара. «А он хоть немного, но ест. А суп индийский бомбей с черепашьим отваром и тортю а-ля Лондон-Дерри не угодно?» — изумилась Ляля. «Правда, Валечка, черепаший отвар». Потом Варвара испекла несколько блинчиков, зарядила их творогом и накрыла на стол. «Наверное, я похож на черта?» — спросила она перед зеркалом. «Ужас, что делает с человеком кухня». Ляля поправила Варваре так называемую прическу, а Варвара выпустила ей на лоб завиток и даже послюнила пальцем. «Жалко, что Федор Федорович уехал», — сказала она, — «а то пусть бы пришел к нам обедать. Посуда есть, тарелки, ножи, вилки, все прилично. Водку у меня настоянной на корочках. Надеремся, как медведи». «А разве вы пьете?» — спросила Ляля. «Под настроение. А что? Не похоже. Вы меня еще мало знаете». У Ляли сделалось испуганное лицо. «Иногда мечтаю напиться бы в доску бы, в стельку бы, как сапожник бы». «Но напивались?» «Как сказать», — многозначительно произнесла Варвара, — «с какой точки зрения?» Она посмотрела на часы. «Пора бы ему прийти или позвонить, ведь можно же позвонить, если опаздываешь». Впрочем, он еще не опаздывал, но дело шло к тому. Вполне мог опоздать. Во всяком случае, дело явно шло к тому, что он опоздает. «Федор Федорович часто опаздывает?» — спросила она как бы невзначай. «Никогда. А если опаздывает, то звонит». «Ах, звонит», — подумала Варвара. «Конечно, звонит. У него молодая жена. А мой женился на старухе. И она ему в тягость, уже в тягость, она, которая бросила работу и отдала себя кухне. Господи, какой вздор, я думаю! Как я смею думать такие низкие пошлости? Какая гадость!» «Вы ревнуете вашего Федора Федоровича?» — спросила Варвара. «Еще бы!» — просто и быстро ответила Ляля. «Вот что... Знаете что?» — сказала Варвара. «Давайте отпустим волосы. Вам это очень красиво, под мальчика, но мне кажется, что с косами нам будет тоже ничего себе, согласны?» Он не шел. Еще 6 минут осталось до начала опоздания. «Но не говори, что придешь в 4, если не можешь. Ведь тебя же ждут, и фрикадельки развалятся, это каждому понятно. Не говори о блинчиках». Ляль что-то долго мямлил насчет длинных волос.